Глава вторая. Как только они подошли к двери кафе, я подскочила и торопливо пошла в женскую уборную. Я знала, что Игорь перед едой пойдет в мужскую, он никогда не садился за стол, не помыв руки два раза. «Хренов хирург», — шутя обзывала я его, когда он заворачивал рукава рубашки выше локтя и тщательно намыливал каждый палец. Быстро плеснула лицо водой, не задумываясь о том, что весь макияж сейчас потечет, и я превращусь в клоуна. Вода охладила горящие веки и губы. Вошла женщина с малышкой. Мне так хотелось постоять там, рядом с ними еще несколько минут, рассмотреть ее, увидеть в ней изъяны, услышать ее неженственный голос, заметить, что она груба с дочкой. Мне хотелось, чтобы она была недостойна его, чтобы она была хуже меня. Она улыбнулась мне приятной улыбкой, красивым и нежным голосом предложила помощь, увидев мое лицо. Но я выскочила из туалета, а потом и из кафе за несколько секунд до того, как из уборной вышел мой муж с их сыном. Завернула за угол, трясущимися руками открыла дверь машины, залезла в пахнущее Диор нутро моего железного коня и впала в ступор. Она была хороша, молода, добра и внимательна. Его женщина была матерью его детей, это было самое главное. Она его женщина в полном смысле этого слова. Она мать. Мать. Я не курила лет 15, но в этот момент вспомнила, что в бардачке валяются забытые Маришкой сигареты. Потянулась, достала пачку, на автомате включила прикуриватель. Фильтр, зажатый между зубами, знакомо скрипнул, прикуриватель отщелкнулся. Я поднесла его красную горячую спираль к сигарете и с наслаждением затянулась. Дым в первые секунды ожег горло, но потом резко ударил в голову. Легкость пробилась к сознанию так же осторожно, как страх. Как жить дальше? Вот так, Настя, вот и пожили для себя, вот и порешали все мирным путем. Я сама услышала свои слова, словно говорил человек, сидящий рядом. Голова заболела как-то в одну секунду, видимо, поднялось давление. «Марин, ты недоступна, но как прослушаешь, приезжай ко мне, а?» — наговаривала я сообщение в телефоне. Оказалось, Игорь обманывал меня. У него женщина и двое взрослых детей. «Приезжай». Я посмотрела на свои сообщения и, не дождавшись уведомления, что они доставлены, повернула ключ зажигания. Я вырулила из квартала на трассу и рванула в центр города. Решение у меня созрело мгновенно. Это сейчас я думала о том, что нужно было поехать в гостиницу, вызвать Маринку и тихо все решить. А тогда я ехала к нотариусу. Весь мой бизнес, что лишил меня юности и сна, должна получить только Наташка. Активы Игоря невелики, но позволят ему не прозябать, позволят жить скромно и по любви, растить детей, а вечерами смотреть сериалы, а не новые квартиры за мои деньги. Видеть его в своем доме я не могла и не хотела. Нотариус, тоже человек, и за хорошие деньги вышел на работу в выходной и сделал все документы быстро. Теперь всеми счетами могла распоряжаться только я, а после того, как меня не станет, дай бог, не скоро, Наташка. А то у него и времени-то нет со мной побыть в выходные, а вот квартиры покупать и гулять с ней есть. Обида прожигала в сознании огромную дыру. Очередной звонок Маринке так и не прошел. Я понимаю, что делаю что-то совершенно глупое, записал ей очередное сообщение. «Марин, я приняла решение и хочу, чтобы ты его не оспаривала со мной. Я оставила Игорю его активы, все остальное оставила Наташке. Только вот, знаешь, я видел этих детей, и я признаю часть своей вины. Возможно, я помогу детям, когда пойдут учиться, а если меня не будет уже, то Наташка. Просто потому, что дети не виноваты. Приезжай ко мне. И еще раз прошу, эту тему не оспариваем». Я нажала «Отправить», но уведомление о прочтении так и не появилось. Видимо, они поехали в лес на прогулку. Закончив все дела, я заторопилась домой, вырулила на трассу и старалась не представлять, как он обнимает ее, целует, как всю неделю ложится с ней спать, как обнимает и целует перед сном детей, как они завтракают вместе. В голову лезли мысли о том, что единственный день со мной он скучает о них или вовсе испытывает отвращение. Голова болела уже невыносимо. Боль переместилась от висков к затылку. Рукой в сумке нащупала аналоприл и спазмолгон, снизить давление и снять спазм сосудов. «Давай, Настюха, держись там, где они учились, мы преподавали. Неужели этого не вывезем? Из большего дерьма находили выход. Я больше никогда не буду стеной плача», — зло хохотнула я, запила таблетки водой из бутылки, завинтила ее и пошла на обгон. Фура тащилась передо мной вот уже 10 минут, а мне надо было быстро закрыть ворота, сменить код на замках, смыть с себя косметику, надеть свой любимый халат, лечь на диван и обнять собак. Завтра Игорь не сможет попасть в дом, а в понедельник обнаружит, что он просто исполнительный директор с достаточно хорошей зарплатой. Останется ли он работать на меня? Лучше, если нет. Бутылка воды не легла в подстаканник, а бухнулась под ноги. Но опускать голову было нельзя, надо успеть. Впереди встречка, и водитель уже моргает дальним светом. Нет, не успею, лучше вернуться в свой ряд. Ногу на тормоз, а педаль просто застыла. Я давлю сильнее, но она стоит в одном положении, и машина летит на скорости 130 километров. Встречке некуда деться. Я вижу испуганные глаза молодой пары в этой машине, и, поймав только одну свою мысль в долю секунды, что эта чертова бутылка часто падала, но ни разу не закатывалась под тормоз, резко поворачиваю руль влево. Тяжелый ленд-крузер ломает ограждение, я лечу вниз и вижу те самые камни, но сейчас они складываются в моих глазах в камни стены плача. Я приближаюсь к ним, как в слоу-моушен. Это слово я узнала от Маринкиной Наташки. Она снимает документальное кино. Я улыбаюсь, ловлю себя на том, что слишком много мыслей я успела обдумать, и вижу теперь не только камни, а уже бумажки, свернутые в трубочки и засунутые между камней известной всем стены. Их, как и я, оставляют там люди с самым заветным желанием. Последней мыслью было: если есть стена плача, значит, где-то есть стена смеха. И все гаснет. Дым и пыль, поднятые автомобилем, что упал с высоты 5-этажного дома, поднимается вверх до разломанного ограждения, поднимается в небо. Люди, остановившиеся на трассе, смотрят вниз, кто-то уже бежит по склону чуть дальше места падения, а в сумочке красивого изумрудного цвета запела Нина Симон. Это звонила Марина, но я уже этого не услышала. «Марина, мне кажется, так поступать нельзя». Выйдя сразу за Мариной, которую под руку держала Наташка, начал осторожно Игорь. Для самых близких поминки Наташка устроила в доме Насти. Хотела, чтобы люди собрались там, где ее второй маме было хорошо. «Что нельзя, Игорь? Тебе не понравились поминки? По-моему, все было очень хорошо. И люди собрались близкие и вспомнили о ней хорошо». Голос женщины дрожал, она поправила черный платок, что вместе с полным отсутствием косметики неузнаваемо меняло ее лицо. Марина, казалось, постарела 5 лет. «Я знаю нотариуса, к которому обращалась Настя». Он закурил и, тяжело выдохнув, поднял глаза на Марину. Та смотрела на него немигающим тяжелым взглядом. Она все оставила Наташе. «Да, я согласна с ее решением, извини, но я не могу тебе помочь сейчас ни в чем. Я хочу опротестовать наследование». Слова давались ему легко, он давно ничего и ни у кого не просил. «Это твое право, но хочу сказать, чтобы ты не тратил силы и время. Она сделала дарственную, а все активы по фирме, как и право на владение, оформлены так, что комар носа не подточит. Я, наверное, не стала бы и вовсе сейчас говорить с тобой об этом, потому что это страшное горе для меня и моих детей, что считали ее своей второй матерью. Да и в последние годы Наташка с ней жила, а не ты. Вы хотели все загрести под себя?» Он бросил окурок, голос его дрожал. «Нет, Игорь. Мы хотели, чтобы она была счастлива. А сейчас прошу тебя, уходи. Этот дом больше не твой. Если хочешь забрать свои вещи, прошу. Я готова даже сейчас помочь тебе в сборах, но сделай так, чтобы мы больше не пересеклись». «А компания? А завод? Кто будет управлять ими?» Сейчас он не выглядел уже тем холеным мужчиной, что мог позволить себе, если не все, то многое. Я должен остаться на своем месте, как минимум. Дядя Игорь, я не против, но директора я уже сменила. На неделе мы начнем проверку, и если я увижу, что ты и там умудрялся обманывать маму Настю, то ты не просто не останешься на месте, ты сядешь. Это я так просто, чтобы принял решение оставаться или уходить. Уйдешь сразу, не буду мешать устроиться в другое место. У тебя хороший послужной. Неожиданно для Игоря Наташа описала все, в чем просто не могла разбираться, и он опешил, поскольку думал, что эта молодая женщина несерьезная творческая натура, не склонная к анализу, да и вообще золотая молодежь. Вот так вы, значит, со мной? За все годы, что я искренен был с вами. С Настей надо было быть искренним, Игорь. Я виновата лишь в том, что в тот день, когда ей нужна была моя помощь, нужно было услышать мое «я сейчас приеду», уехала в загородный клуб, выключив телефон. А самое обидное, я включила его совсем чуть-чуть опоздав. Я все знаю, Игорь. Я не хочу слушать ее сообщение снова, но я отправлю тебе его, чтобы ты понял причину ее аварии. Может, тогда у тебя не останется вопросов к ней и к нам. Какое сообщение? Он присел на красивую кованую скамью перед домом. На ней все еще лежала большая оранжевая подушка, на которой сидела Настя, пока собаки гуляли рано утром. Она видела тебя в тот день с твоей семьей. Коротко и зло ответила Марина. Он наклонился вперед, ему трудно стало дышать. Все крутилось перед глазами, и, казалось, еще вчера все было хорошо. Бизнес, дом, отдых, где захочешь, новая машина хоть каждый год, дорогие рестораны, квартира, что оформлена на Вику. Дядя Игорь, она просила помочь детям, но только тогда, когда они вырастут, когда будут совершеннолетними, чтобы ни вы, ни ваша новая жена не использовали их на свое усмотрение. Я готова открыть счет, и он пригодится им для учебы. Думаю, это честно. Присев рядом на скамью, сказала Наташа. Игорь смотрел на девушку и удивлялся. Она ведь никто Насте, а похожа на нее даже тем, как улыбается. Откуда все это? Почему он раньше не замечал этого? Потому что она и правда проводила с ней больше времени. Если вам станет легче, мать моих детей отказалась от меня. Он сглотнул, достал из пачки новую сигарету и щелкнул зажигалкой. Я рассказал ей о том, что остался ни с чем. Я думал, она любит меня. Те, кто тебя любили, мы и Настя. Но без нее и после причины ее смерти эту любовь к тебе отрубила, Игорь. И больше того, мне неприятно видеть сейчас тебя, а не ее. За последний месяц ты 3 дня был дома. Я это знаю точно. А Наташка может на пальцах пересчитать воскресенье, которое Настя ждала тебя домой, наготовив супов и пирогов. Наташа приезжала в пятницу после работы и была у нее до утра воскресенья, если ты звонил и говорил, что едешь, и до понедельника, если ты говорил, что не сможешь. Так что мне тебя совсем не жаль, потому что твоя любимая женщина не умерла. Она отказалась от тебя. Умерла наша любимая женщина. Марина поставила точку в разговоре, отвернувшись и направившись к дому. То есть я остался на полянке? Да, Игорь, козлы очень любят полянки. Хотя позволь тебе напомнить о твоей квартире, где ты так любил оставаться, чтобы работать, не покладая рук. Не оборачиваясь, ответила Марина и вошла в дом. Собаки, что сидели возле Наташки, забежали домой вместе с ней. Наташ, но хоть ты пойми меня, я остаюсь ни с чем. Он чувствовал, как в груди растет пустота и наполняется болью и страхом. Если вдруг из-за меня погибнет мой любимый муж, может быть, тогда? Но не думаю. Дядя Игорь, потому что мы говорим друг другу правду. Он никогда не встретит меня с моей второй семьей. Знаешь почему? Потому что я не шкура, которая живет из-за благ. А ты оказался шкурой. Наташа встала со скамьи, обняла себя руками, чтобы согреться, или, может, чтобы не растерять той злости, что кипело при виде этого человека. «Наташка, да ты же не дрянь, чтобы бросить меня одного в беде, а?» Он сказал это почти шепотом, но она услышала. Остановилась и, не оборачиваясь, ответила. «Я нет, а вот ты да. Иди, Отец сейчас выйдет. Лучше тебе уже уехать. Игорь вызвал такси, но вспомнил, что с карты оплатить нельзя. В приложении отметил оплату наличными, вышел за ворота и посмотрел на дом. Он не хотел его. Он хотел жить в городе, жизнь там кипит ключом, город живет даже ночью, и в этом ритме он чувствовал себя молодым, активным. Он хотел, чтобы ему завидовали, чтобы ему подражали, а не вот этого вот загородного благолепия с сиденьем в старческом кресле-качалке. Машина приехала через час. Он уже начал мерзнуть. Ночь выдалась прохладной. «Командир, дай телефон позвонить, а? С бабой поругался, трубку не берет». По-свойски хлопнул по плечу водителя, и тот передал ему, улыбнувшись, поюзанный Samsung. «Держи, брат, не беспокойся особо. Купи ей цветы, шоколад, и все наладится», — подбадривал его таксист. «Да я ей квартиру трехкомнатную в новостройке купил. Обставил, а она меня как собаку за дверь». «Сильно провинился-то? Другая баба?» «Она другая баба». Вдруг стало невыносимо холодно и пусто, словно выключили свет во всем мире, будто погасли звезды, и нет вокруг даже эха. Водитель говорил что-то, смеялся, а Игорь понял, что не хочет звонить Вике. «Давай на Никольское». Неожиданно наклонившись вперед, перебил он парня, что рассказывал уже о своих дрязгах с женой. «Проспект?» «Кладбище, командир. На кладбище». «Ты чего, свихнулся? Ночью?» «Да, сейчас. Я один там хочу побыть, без людей». «Ну ты это... Может, утром, слышь? А кто умер-то?» «Жена. Из-за меня. У тебя выпить нет?» «Нет, мужик, нет у меня в машине. Может, в магазин тебя завести?» Беспокойный тон выдал водителю, что он его там и оставит, у магазина. «Нет, вези к северному входу». Больше Игорь не сказал ни слова и вышел, расплатившись у северных ворот Никольского кладбища. «Вызывай еще раз, я стоять не буду. Сам понимаешь, деньги нужны». «Да, езжай, спасибо». Казалось, даже автомобиль выдохнул, простившись с пассажиром. Когда огни от машины пропали в темноте, и он оказался здесь, под фонарем, освещавшим вход совсем один, он подумал, что чувствовала Настя, когда увидела его там. Она плакала. Рядом не было Марины. Он опустил голову и побрел по главной аллее. Здесь недалеко, всего минут 5 ходьбы. Фото на кресте, ее день рождения, куда она опоздала аж на 4 часа. Она никогда не трезвонила каждые 10 минут, она просто верила ему. Она доверяла ему. Те дети, которых она показывала на сайте приюта, его совсем не беспокоили. А она была одинока и несчастна. Она постоянно была одна. Если бы не Наташка. «Настя, прости меня. Я прошу. Я сам понимаю, не простил бы за такое никогда. Пришло время нам поменяться местами. Теперь я остаюсь один, и нет мне места больше ни среди наших друзей, ни с моими детьми. Я надеюсь на одно. Есть тот самый рай, только и там мы с тобой не встретимся. У меня не будет ключей от него». Он сел на лавку, опустил голову на сложенные на коленях руки и наблюдал за тем, как пустота внутри захватывает все больше и больше. В себя его привел звук от сообщения в WhatsApp. «Вика». Он трясущимися руками открывал сообщение, надеясь на то, что все наладится. Все обязательно наладится. «Я видела в обзоре ее аварию, Игорь. Я вспомнила. Видела ее тогда в кафе. Она плакала в туалете. Она погибла, узнав о нас. Ты врал мне столько лет. Я нашла номер ее племянницы, ну или крестницы, Наташи. Она рассказала о том, как она мечтала иметь детей. Ты врал, что она просто не хотела их и жила исключительно для себя. Она жила для тебя. Больше не пиши мне и не звони. Детей, если соберешься стать им отцом, будешь видеть по минимуму. Я никогда не смогу отмолить того, что мы сделали. Боль, с которой невозможно дышать, врывается в сознание, и я не могу сдержать крика. Я сама слышу свой визг, но крупица мысли доносит до меня. Я жива, я не разбилась. Грудь, мышцы, ребра, легкие, все охватывает нестерпимым огнем, и я понимаю, что от крика и глубокого вдоха будет еще хуже. Ребра. У меня сломаны ребра. Губ касается что-то холодное, и в рот льется жидкость, которую я жадно глотаю. Сознание мутнеет. Я засыпаю или проваливаюсь в забытье. Снова приходит темнота. Яркий свет бьет по закрытым векам, заставляет зажмуриться. Невозможно открыть глаза, потому что боль в голове нарастает. Давление. Нужно выпить таблетку, но для этого нужно разлепить веки. Пытаясь поднести руку к лицу, и тело пронизывает боль. «Ай, да что же это такое?» — шепчу я и все же открываю глаза. Солнце и правда бьет прямо в окно. Закрываю глаза, лежу несколько минут. Запах — вот что мне не нравится. Запах свечей, как в церкви. Никогда не могла выстоять службу с бабушкой, что вводила меня на всеночную. Кружилась голова, тошнила, и могла потерять сознание от нехватки воздуха и этого запаха, ладан и дым от свечей. «Эй, кто-нибудь здесь есть?» Стараюсь говорить я как можно громче, но голос выходит писклявым, детским. «Эй, люди!» Уже кричу я, но голос не меняется. «Рузи, не вертись, милая!» Голос женщины меня напугал, я не знала ее. «Может, это больница?» «Да, точно, я упала с дороги на машине, а боль в груди — перелом. Это медсестра или, может быть, это санитарка?» «Где я?» Голос никак не удавался, и пищал я, как котенок. «Дома, дома. Матушка отошла на службу. Вся церковь молится за тебя. Вот, видишь, ты очнулась». Понесла какую-то чушь женщина. Я с трудом отвернула голову от окна и снова открыла глаза. Передо мной сидела светлая девушка в легком платье, похожем на вафельное полотенце, только серое, а вот воротничок был белоснежным, как и косынка, завязанная назад. «Ты кто? Я какой матушке, ты мне говоришь? Видимо, о той, которая тебя отправит, когда узнают, какую дичь ты здесь несешь». Зная, что с персоналом надо посерьезнее, старательно вывела я, но в сочетании с писклявым голосом, вылетающим из моего горла, слова возымели совершенно не тот эффект, которого я ожидала. «Я не понимаю тебя, Рузи. Если ты не будешь слушаться, я встану и уйду отсюда», сменив тон на более грубый, ответила женщина. «Я Морти, ваша служанка, и твоя матушка не платит мне уже 2 месяца, так что дай мне убраться здесь, пока ее нет, и уйти туда, где деньги за работу дают ежедневно». «Почему ты называешь меня Рузи?» переспросила я, понимая, что это все лютая фигня, и сейчас лучше дождаться врача. Но взгляд соскакивает с ее полного в веснушках лица и перемещается на стену и дверь. Облезлая штукатурка, картина в рамке, где изображены незнакомые люди в странных одеждах. Поднимаю глаза на потолок, деревянные балки, покрашенные черной краской. Головой крутить сложно, но я поворачиваю голову ровно и смотрю в ноги. За кроватью столик на красивых резных ножках, когда-то он был чистым и дорогим, это сразу видно, ручная работа, а сейчас весь залит воском от свечей. «Морти, прошу тебя, открой окно и погаси все эти свечи! Мне нечем дышать!» Меня пугал мой голос. «Матушка не одобрит, да и ты сама понимаешь, что просишь? У тебя ж кроме писания и молитв при свечах и дел-то никогда не было». «Молитв? Прошу, позови врача. Может, Маринка уже приехала? Посмотри в приемном, прошу тебя». «Крепко тебя приложили-то, видать», — испуганно, но уже снизив голос, сказала женщина, что называла себя Морти. Солнце зашло за тучу, и картина за окном стала новым открытием для меня. Окно и крыша дома напротив мне были видны, как свои руки. Между домами было 2 метра, не больше. Зрение у меня было не очень, и после 40 я начала носить очки, а потом перешла на линзы. Я моргнула, смежила сильнее веки, поняла, что линз нет. Привычно закатила глаз, превозмогая боль, поднесла руку к лицу и попыталась снять линзу, удостоверилась, что линз на мне нет. Черепицу на крыше я могла разглядеть невооруженным глазом. Черепица. Да, не андулин, так похожий на нее, и даже недорогущая черепица из лиственницы, а именно черепки, сложенные друг на друга. Глиняные, кое-где побитые, но те самые из книжек со сказками Ганса Христиана Андерсена. «Я под наркотой в больнице, и мне снится Оля Лукоя, мать его подери. Но почему именно эта фигня, а не что-то более приятное? Почему не Куба? Почему хотя бы не мой дом, а самая тупая сказка из всех, что существует?» — прошептала я и принялась рассматривать дом напротив более внимательно. «Рузи, прошу, не пугай меня. Ты никогда такое не говорила. Вы хоть и не платили мне давно, но ты всегда была доброй девочкой. Если твоя мать услышит это, она вызовет церковников, и они будут водой изгонять из тебя дьявола». Искренне напуганная Морти встала и, сложив руки на груди, словно обнимая себя, смотрела на меня, как на что-то страшное. «Рузи? А Настя? Имя Настя, Анастасия, оно вам ни о чем не говорит?» — аккуратно спросила я. «Рузи?» Женщина аккуратно покачала головой и испуганно бросилась к двери. «Хренузи, идиотка! Да кто ты, черт подери, такая? Где я и что с моим голосом?» — кричала я вдогонку своим смешным фальцетом. И тут подумала, а может, у меня трубка в трахее, и поэтому голос такой. Движения руки снова принесли боль, но я дотянулась до шеи. На ней ничего не было, только кости, выпирающие из кожи. Провела рукой ниже, ключицы острые, как камни, тощая грудь. Я почувствовала, как расширяются мои глаза. Поднесла ладони к лицу. Это не мои руки. С трудом отдернула одеяло. На серой постели лежало тело девчонки в длинной рубахе с ногами, как у олененка Бэмби. «Это не я!» — вырвалось само из горла. «И голос не мой, и тело тоже!» — прошептала я, и тут мне стало страшно по-настоящему. «Шизофрения? Или все же наркотики? А может, я в коме?» Потрогала грудь. Больно. Двигать плечами больно. Дышать глубоко нестерпимо больно. «У меня сломаны ребра!» — выпалила я и, услышав снова этот голосок, добавила. «У нее!» «Нет, это невозможно, господи, ну пусть уже придет кто-то адекватный и все разъяснит!» И тут я вспомнила Игоря, его женщину, ту голубоглазую девочку и мальчишку, смотрящего на него с нескрываемой любовью. «Черт бы вас всех подрал, дорогие вы мои! Черт бы вас подрал!» Почти прокричала я, и кто-то охнул справа. Я также с трудом повернула голову. Там стоял еще один персонаж моего личного сумасшествия. Женщина лет 50, полная и неухоженная, кое-как причесанные волосы накрыты шалью, которая должна была, вероятно, красиво струиться по плечам, но на деле висела, как паутина, в которую она влетела головой, синее платье прямого кроя с чуть расклешенным подолом, кирпичного цвета жилетка, подбитая мехом, который, может, раньше и выглядел достойно, но сейчас был похож на мокрую кошку. Но самое неприятное — ее лицо. Глаза ее были вытаращены на меня так, будто я продала ее почку и печень. «Что ты говоришь? Имя сатаны в нашем доме не произносили ни разу. Кто научил тебя этому?» — заурчала она нараспев, отчего мне стало еще страшнее. «Бог вернул тебя к жизни, и сейчас тебе надо молиться еще усерднее, нежели раньше. Кто в тебя вселился?» Она, похоже, реально верила в заселение чего-то, кроме глистов, в человеческое тело. «Так, Настя, разберемся потом, а пока будем улыбаться и махать», — решила я и улыбнулась. На помощь пришла Морти. «Госпожа Лаура, она еще не отошла от того питья, что дал доктор. Он сказал, что может видеть небывалое», — прошептала Морти, стоящая за спиной этой страшной бабы. «Ваша дочь никогда бы не посмела призывать его, называя его имя. Она набожная, и такого чистого душой ребенка не видел еще свет. А то, что лошадь епископа рванула, так это не из-за нее, а из-за мышей». «Епископ, лошади, мыши, да еще и я, дочь этой припадочной», — думала я. «Да, наркотики мне поставили забористые. Выживу, книгу напишу. Только вот странно, чувствовать боль под препаратами. Лучше помолчу, иначе я так и не выйду из комы. Меня в этой самой коме и убьют в процессе изгнания дьявола из тощего тела. Отнеси, Господь». Я закрыла глаза и постаралась отстраниться. Голоса начали удаляться, и я забылась тревожным сном. Маринка приехала с детьми, Игорь с трубкой в кресле, а Маринкин муж обещает, что обязательно закажет ему шапку, как у Шерлока. Мы все смеемся, запах от готовящегося в казане плова просто сводит с ума, становится густым и ароматным, а потом невыносимо душным. Я начинаю хватать воздух и просыпаюсь. В комнате стоит дым. Мы горим? Я пытаюсь кричать, но так в легкие попадает еще больше дыма.